Глава 14. Чёртов дроу. Не знаю, куда делся после поцелуя этот чёртов дроу, но в коридорах Академии я его больше не встречала. Сбежал таки. И что, это всё? Вся его месть? Сногсшибательный поцелуй полной страсти и всё? А где ботинки полные гвоздей? Или ведро воды на голову? Я тихо чертыхнулась в очередной раз, обойдя всю территорию Академии вдоль и поперек, и так и не найдя паршивца. «Ну не мог же он сквозь землю провалиться!» Рассердилась, отмечая, что ни в столовой Академии, ни на собственных занятиях он также не появлялся. Оставалось последнее — найти старшего братца этого поганца и узнать, куда тот мог запропаститься. Может, после практики ему выдали дополнительные выходные? Или что-то типа того? Признаться честно, для меня стало абсолютной неожиданностью то, что брат ненавистного дроу вдруг подойдет ко мне в коридоре. «Адепт Камида? Я могу поговорить с вами в приватной обстановке?» Он галантно улыбнулся и протянул мне руку. «Вот тебя-то я и искала!» Однако подобное приглашение все же стало полнейшей неожиданностью. Слишком подозрительно. Зачем я ему? Студенты, что шли по своим делам в коридоре, обалдело остановились и отчаянно прислушивались к разговору, явно ожидая ответа. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Любопытство просто распирало, хотя я и не исключала тот вариант, что он просто хочет отчитать меня за то, что доставило неприятности его брату. Вместо какой-нибудь уединенной аудитории, укромного закутка или еще чего-то подобного, старшая копия дроу привела меня к себе в комнату, в преподавательском крыле общежития. Я с интересом огляделась, отмечая обилие древесины и светлых оттенков. Интересно живет эта дроу. Я думала, они у себя в пещерах настолько привыкают ко всему темному, что и комната должна быть темной. Но оказывается, нет. «Присаживайтесь!» Мне указали на удобный мягкий диван, а старший дроу уселся сбоку на кресло. «Напитки!» Мне предложили довольно немаленький список. Я остановилась на стакане воды. Этого достаточно. «О чем вы хотели поговорить?» Я начала первой, не видя смысла во всех этих расшаркиваниях. Если бы хотел отругать, мог бы сделать это прямо в коридоре. Или какой захудалой аудитории. Он привел меня к себе в комнату. Предложил сесть в явно самое комфортное место. «Я знаю, кто вы!» Выдал этот дроу без предисловий, многозначительно рассматривая мою внешность. Удивленно приподняла бровь. «Да неужели?» Узнать во мне богиню в образе обычной адептки было невозможно. «Если только...» «Вы вели себя совсем не так, как ведет себя обычная человеческая девушка. Много странных решений, нюансов, и эта стычка с моим братом. С дроу так не обращаются. Ни одна раса. Они боятся нас, считая мстительными и злопамятными. А как известно, мы большие искусники кровавых зрелищ и разного рода пыток». Я хмыкнула. Даже на пояснение расщедрился. Точно позвал меня сюда не ради праздного интереса. В груди зародилось беспокойство. Что-то с младшим братцем? Дином? Где он? «Это сексуальные игры с кнутами вы пытками называете?» Что ж, а раз уж узнал, то грех отпираться. Но все же хотелось дослушать до конца, что он там выведал. «И простите, перебила. Так что там дальше после пыток?» С интересом уставилась на собеседника. Не зря я его опасалась. Сильный маг, умный мужчина. Даже сильнее и явно умнее самого ректора. Раз вычислил. «Я поставил на вас следилку, но не чтобы отслеживать перемещение. Хотел понять, кто вы. И когда ее выжгло божественной магией, все стало на свои места». Хмыкнула. А вот как просто ларчик-то открывался. Не подумала, что пока я в образе обычной студентки, могу подцепить нечто подобное. Обычные следилки всегда убирала до выхода из академии, прицепляя их к одному месту. А вот нечто подобное не учла. Да, учиться мне и еще раз учиться. И желательно именно у этого мужика. Он явно свое дело знает и способен придумать не только подобное. Хорошо, подловили. Что дальше? Пожала плечами. Ну, знал он во мне богиню. Сюда-то зачем привел? Уверена, что если бы ему что-то не понадобилось, то и дальше бы молчал со своим знанием. Насколько я понял, у вас с моим братом, Аврелием, несколько не сложились отношения. Это так? Он улыбнулся, однако флёр напряжения так и витал в воздухе. Ну, так. Пожала плечами. Чего отпираться-то? И тем не менее, вам понравилось ваше противостояние. Ближе к делу. Эдак мы и до вечера не дойдем до сути. А мне еще доклад по истории этого мира писать на целую сотню страниц. Меньше надо спать на лекции. В общем, из-за вашей вражды он не угодил главе дома. И его вздумали женить. Полагаю, вы понимаете, что в данном случае в академию он не вернется. На мгновение мне стало тревожно. Женить? Дина? Нет. Я не собиралась никому отдавать моего дроу. Так, стоп. Когда это он успел стать моим? Когда комнату мою портил? Или когда на глазах всей академии унижал? Не стоит забывать об этом. И все же, чего хочет владелец этой комнаты? Боги, как же я устала от всех этих реверансов. Так, а давайте теперь на минутку представим, что я не богиня, а самая обычная девушка. Что вам от меня надо-то, а? Я не выдержала. Говорите уже нормально. Я хочу, чтобы вы взяли его мужем. Чуть ли не скороговоркой ляпнул этот... Изумленно уставилась на мужчину, даже не зная, что можно сказать. Вы ничего не теряете, сделав его супругом, по нашим обычаям. А Аврелия это спасет от позорной участи сексуальной игрушки королевы. Да вы бредите, все же сказала я. Однако одна мысль, что этот вредный серокожий придурок может целовать кого-то, кроме меня, уже вызывала возмущение, снова заставляя взвиться собственническому инстинкту. Усилием воли подавила его. Откуда этот инстинкт вообще взялся? Нет, вам ведь он понравился? Я видел, что понравился. Да и вы ему не безразличны, раз он даже зная, что ему серьезно влетит, не выдал вас. В чем-то он, конечно, прав. Дин был красивым молодым мужчиной, даже несмотря на то, что дроу, но супруг. Я бы, может, подумала, если бы мне предложили просто его кандидатуру на рассмотрение. Но брак? Это же серьезно. И принимать подобное решение вот так? Покачала головой, не в силах уложить все это в сознании. Я даже не думала о нем в подобном ключе. Мы же терпеть друг друга не можем. Память услужливо подкинула мысль о нашем единственном поцелуе совсем недавно. Да, хотеть друг друга наша вражда не мешает. Да что греха таить, он шикарно целуется. И мысли о его теплом, сильном теле в моей кровати посещают меня уже чуть ли не каждую ночь, когда ложусь спать. И все же... Вы что-то путаете. Мы же находиться рядом не можем без того, чтобы не повздорить. Возмущенно сказала, наконец решив для себя, что отношения с дроу — это утопия. Мы скорее убьем друг друга, чем поженимся. Ну и ничего не мешает вам дальше ругаться, но будучи женатыми. Я понимаю, что прошу многого, но вы же бессмертны, проживете не одну тысячу лет, а Аврель нет. Освободитесь от уз брака и будете совершенно свободны. Насколько же глубоко в задницу попал этот дроу, что его брат даже заикается о его смерти, уговаривая меня. «То, что вы предлагаете, бред!» Я соскочила с дивана, больше не желая продолжать этот абсурдный разговор. «Хорошо, вам судить!» Спокойно кивнул этот гад своднический. «Обряд состоится через 2 дня, на закате!» «И к чему это сказано?» Я помотала головой. «Нет, не буду об этом думать!» Выскочила за двери комнаты Дроу. «Я не думаю о Дроу, не думаю!» «Нет, абсолютно не думаю!» «Черт бы побрал этого Дина!» «Да без него же реально скука смертная в Академии! Даже вечеринки не радуют!» Все 2 дня ходила мрачнее тучи. И действительно было жалко Дроу. Более того, я ревновала. Ревновала его к будущей жене, Дроуше везучей, которая ни хрена не будет ценить этого мужа. Не могла есть, не могла спать, не могла нормально учиться. А еще было скучно. Скучно в столовой, на занятиях, в коридорах. Раньше я ждала наших стычек, а теперь наглой рожи Дроу нигде не было. Ну надо ж было так вляпаться! Я же даже не люблю его. Просто сама не могла объяснить себе, что чувствовала. Но отдавать чужой Дроу тетке его уже точно не собиралась. Черт с вами! Я вывалилась из портала прямо перед носом тихо попивавшего какой-то напиток Дроу. «Я согласна!» Он явно меня ждал, иначе я никак не могла объяснить его довольную мину и совершенное отсутствие удивления. «И как мы это проделаем? Я собираюсь остаться инкогнито, и Аврель не должен меня узнать!» Отказываться от веселого противостояния я не собиралась. Стоит рассматривать это больше не как брак, а как спасение утопающего. «И вообще», — я фыркнула, — «после этого вы, лично вы, по гроб жизни мне обязаны будете. Поняли?» «Понял», — мужчина спокойно кивнул. «И согласен на этот долг». В воздухе заискрила магия, устанавливая на его запястье все тот же символ, что был у дракона. «А про не узнать? О, это очень просто!» На лице старшего родственничка, Дроу, расплылась довольная улыбка. «Боги, и с кем я опять связалась?»